Каир. Порт-Саид — город авантюристов. Вдоль белых домиков, рассевшихся у канала, толпа подозрительных греков и левантийцев, шикующих чуть ли не розовыми и сиренево-нежными пиджаками. Здесь смеси культур. Флор и фаун трех континентов, наряду с флорой Греции и искусственно насаждаемая флора Бенгалии вместе с обычной африканской пальмой. Левантийцы — этнические группы в составе сирийцев и ливанцев, потомки европейских колонистов, смешавшихся с местным населением. Поезд мчал уже нас у самого берега узкого и лениво посверкивающего канала, и мы сравнивали колориты песков двух пустынь — ливийской и аравийской. Песчаные дюны Аравии виделись мне красноватыми, дюны же Африки помаячили бледно-мертвенным, зеленовато-грифельным колером. Вероятно, это была лишь иллюзия восприятий. Пустыня струилась и зыбилась потенциалами всех возможных миражей. Верблюд, морду вздернувший, мне казался зеленым на фоне дрожащего ржекрасного колера. Вдоль канала двигался еле-еле корабль, проталкиваясь к Суэцу, но крутой поворот, и канал отступает, мы мчимся на всех парах прочь, впереди нас цветущий оаз, ослепляющий яркую зеленью сахарного тростника, среди которого вылепились из коричнево-серого ила квадраты домов, прозиявшие пастями, дверей и дырами черных окон. Мы проносились и мимо грязного города Загазига и продолжали нести средь густеющей зелени линии приподнятого над нами оросительного каналика, обросшего деревьями. Острый крылатый бело-голубой парус, кажется, что он скользит по земле, там же пашут, мотаются головы черных буйволов, а кубово-синие сельчане в филахе в коричневых шапочках, в длинных и пышных широкорукавных одеждах аббасия ходят за ними, и вспоминается золотые изумрудные черноземные поля. Владимир Соловьев. Первые строки стихотворения «Нильская дельта», 1898 год. Около Каира врезаемся снова в песчано-пыльные местности. Вон блеснул Нил. Из пылей от бесплодных холмов Мокатама мечеть Измаила. Рябы, ворота и башни, облупленные цитадели, а что там, за Нилом? Тускнеющие треугольники. Как? Пирамиды? Не верится. Мечеть Аль-Гуюши на вершине холма Мукатам над Каиром, построенная в 1085 году. Цитадель Салах-ад-Дина в Каире, XII век, резиденция правителей Египта на протяжении семи веков. Эз-Заказик — город на железной дороге, соединяющий Порт-Саид и Каир. Ехавший с нами в Каир египтянин в изящнейшей фреске и в палевой паре разговорился от самого Загазига со мной. К моему изумлению, он оказался поклонником Льва Толстого. «Каир! О, Каир!» — восклицал всю дорогу. «Нет города великолепней, недаром он самый дорогой город в мире, да вы сами увидите». Он оказался чиновником. И всю дорогу рассказывал нам анекдоты и случаи из своей деятельности. Между прочим, про город, затерянный где-то в песках. Его жители все погибают от смертельных укусов зеленого скорпиона, кишащего в скалах и в трещинах старых домов. Там фарфоровые баночки с кислотой ставят ножки постелей, чтобы не заползло насекомое. Узнав, что нам надо достать себе комнату подешевле, он вызвался тотчас свести нас в отель, откуда бы мы спокойнее могли начать поиски постоянного помещения. Вот и каирский перрон, лай носильщиков, плеск их халатов, разрывы на части испуганных пассажиров, сплошное «ха-ха», из которого выкрики «дхаласса», «адекнуи», даже «князь». Не случайно первый же проводник наш рекомендовался нам Ахметом Хахаю. Субъекты в Каире на нас нападавшие стали мне скалящие зубы, кричащую Хахаю. Ну и отель. В комнатеночке ссор, подоконники темно-коричневые от густой руки, мажущей пыль, и пыль не вода. Служитель носатый Ахахова Басси совсем не внимал мольбе дать воды. Из окна гам, коричневое пересечение ульчонок, безвкусных, бессмысленных. Ими мы долго кружили с вокзала, проталкиваясь сквозь толпу и наталкиваясь на верблюдов. Весело встретил Египет. Развернув план Каира, который я прежде еще изучил, мы наметили себе квартал Касраль-Ниль и к нему тотчас двинулись. Еще в Тунисе вносили мы мзду где-то в агентстве, рекомендующем иностранцам, где справиться о сдаваемых комнатах. Нам указывали на квартал Касраль-Ниль. Приезжающие богачи телеграммой заказывают себе комнаты в колоссальных отелях-палласах, Спландидах и прочих отелях, где и платят минимум 20 франков в сутки за комнатку в 2-3 шага, не более. В Каире более 1 000 000 жителей. Он раскинулся на громадное пространство, врезаясь в гущу тропической зелени. Здесь, там, подскакивая на каменистую и вовсе бесплодную почву, а вот там, кварталами вылезая в безводье ливийской пустыни, он... Весь переплетение арабских и коптских кварталов с полуевропейскими, даже совсем европейскими, все части города пересекает трамвай. Мы, вскочив на него, понеслись через путаницу кривых загогулин и оказались в широких, прямых, как стрела, зеленеющих улицах с рядом цветущих газонов, переходящих в сады, над которыми дуги трескучи пылящих кишок орошали перловыми брызгами зелень, и все это в перебивку с тяжелыми шестиэтажными зданиями светло-коричневого и темно-бурого колеров, тонущими в сети веранд, надувающих свои парусины. Это все обиталище биржевых королей, отдыхающих здесь. На тонных проспектах, украшенных серыми касками египетских полисменов, широкоплечих, с узкою талией, стоящих на перекрестках, везде чистота. Самые жесты, с которыми полицейские поднимают белую палочку, напоминали жесты египетских человечков на фресках. Так старый Египет врывался в Каирский проспект из разрытой в песках усыпальницы. Он обслуживал уличное движение или стоял здесь как знак украшения проспекта. И над бытом XX века из тусклого неба являлось царство теней, ряд проспектов, прямых как стрела. Открывали вдали перспективы из пальмовых парков. Вот повис мост Касраль-Эль-Ниль меж Каиром и островом спортивных площадок, открывая дорогу в Булакский музей с возлежащей в нем, как живой мумии фараона Рамсеса II. Разительно улыбавшего из стеклянного гроба белым зубом своим, с которого не стертая эмаль. И казалось, что встанет, надев модный смокинг, пройдет по проспекту весьма фешенебельно, замешиваясь в утонченные пары из леди и джентльменов в белейших костюмах, в колониальных касках с плещущей вуалью, в хамсин, южный ветер пустыни. Небо станет коричнево-бурым тогда, от летящих над головой песков все закутаются в вуали, спасая глаза. В этих тонных кварталах обитель теней проницает весьма фешенебельные цветочные, парфюмерные, табачные, книжные магазины с разбитыми перед ними искусственными цветниками. В табачных расставлены катки с растениями при тростниковых креслах, в которых сидят джентльмены, раскуривающие тут же купленные сигары, кафе-курильня, а не магазин. Бродя, выходили отсюда мы к великолепной набережной, и, пересекши мост Касраль-Эль-Ниль, заходили в кафе Булакского парка, свисающий над отвесами Нильского берега, и, склоняясь над водой, отдыхали под колоссальными пальмами. Солнце уже становилось, склоняясь к закату тусклеющим кругом, и угасало в пыли, высоко над землей. Веяниями здесь неслись мимо коричневатые сумерки, пальмы теряли стволы и тусклели. Под ногами вдоль Нила бывало лед полосатых бело-голубых парусов, и вдруг прекрасное просияние мути, но без источников света, грустные. Золотокарии эти щемящие сумерки я полюбил, хоть рыдала душа. Пошуркивали в большеголовые ушастые ящеры, косолапо скрываясь в мангровой заросли, флоры здешнего сада бенгальской. В первый же день, зайдя в агентство и получив адреса сдаваемых комнат, мы сняли сравнительно недорогую на улице, прилегающей к Каср-эль-Ниль у венгерки, одной из тех дам, которыми переполнен квартал, и занятия которых весьма подозрительны, не то сдача комнат, не то дом свиданий. Обитатели Каср-эль-Ниль не местные жители, европейцы, шикующие левантийцы, воняющие одеколоном и луком, да греки. Каир тоже город авантюристов, в этом квартале города подчеркнуто настроение разложения и гибели. Американский или английский буржуа, пересаженный из своего домашнего кресла в каирское кресло, выглядит часто посаженным на электрический стул. Ему хочется крикнуть «Петля и яма тебе!» Слова из «Серебряного голубя», в которых передано ощущение от сектантского родения. Набережная Каср-эль-Ниль и сады Булака — место моих размышлений о европейце, колонизаторе. Надо увидеть его не в центре страны, а в колонии, чтобы понять перерождение его в кровь сосущего паразита. Французы с нарочной откровенностью жалят арабов. В Каире же англичане не замечают их. Арабское население, арабские магазины — ничто. Один египтянин, шикарно одетый, мне с яростью жаловался. Верьте, не было случая, чтобы приехавший сюда англичанин раз хоть что-нибудь купил у араба. Чиновники, состоящие здесь на службе, раз в год, получившие отпуск, едут в Лондон, где закупают все, что нужно на год, от костюма до английской булавки. Игнорирование всего характерного неанглийского англичан есть инстинкт. В здешних отелях вы не отведаете местных блюд. Англичанину, путешествующему с Куком, закрыта страна, по которой он путешествует. Те же виски, плумпудинг. Попав в пирамидный отель, я увидел фраки, оголенные лопатки напудренных старых леди вместе с плумпудингом. Английская мумия оказалась мертвее египетской, ей говорившей «Здесь яма и петля тебе». Булахские сумерки с первого дня мне связались со старым Египтом. Вскочивший в трамвай, промчавшись по мосту, разрезав тропический парк, оказались у места, где все засерело песками на сотни пустых километров. Сурово пустыня ливийская в сумерках. Помню, как соскочили с трамвая мы около гостиницы «Пирамид» перед двумя чудовищами, тяготевшими миллионопудовыми глыбами камня, рассвеченными заревыми рефлексами. От фиолетово-розовых, угрожающих ржаво-рыжих, мы тронулись к ним, утопая ногами в песке, отдаваясь чувству, что каждый шаг выдавливал новые тяжести, которыми пирамиды и крепли, и разбухали, вот и заняли собою полнеба. Серяво повесился бледный месяц меж ними. Переживали странные чувства, как будто от них через нас пробежал электрический ток непрочитанных образов прошлого, вскрывшего свои ужасы. Все, что ты мыслил о древнем Египте, вдруг смыло с Египтом, действительно бывшим, но в книгах нечитанным. Ты его читаешь из книги, тебе открывшейся вдруг. Точно ты жил в нем, заснул, и, очнувшись через 5000 лет, видишь ясно, что было, и видишь, что яма и петли была для тебя, человек. Так пережил я, ощупывая первый камень у всхода. Камень мне оказался по грудь. Шириной ж был равен моим распростертым ладоням, прижавшимся к серой его рябоватой поверхности. Пирамида заламывалась в небеса, скрыв вершину, а бок ее виделся с улицу. Тысячи трухлявых камней свои громоздили массивы, и я ощущал себя с вырванным мозгом и с волосами, стоящими дыбом, темя покрылась мурашками. Не было имени странному состоянию сознания, нас охватившему близ пирамид в час заката, когда воздух стал карим, и охватила старинная, неизъяснимая, невыносимая грусть. С этого дня мы ходили часто сюда, Мы ощупывали ступени ладонями или сидели в песке пред огромной, разрытую негрскую головой. Сфинкс глядел нам в глаза. Феллахи, как черти, бросавшиеся на туристов, взявшие с нас мзду, уже нас не тревожили, предоставляя свободу слоняться, присаживаться на ступени гробницы или таиться в сумерках среди вырытых колонн храма сфинкса до ночи. Здесь дни были пламенные, ночи же нас замораживали. Небо делалось невыразимо синим, прозрачным, дымило сияние месяца. Около 12 ночи мы мчались в почти опустевшем трамвае над тишью песков, уносяся в цветущие парки Булака.